Глава вторая. Однажды, это уж после возвращения из Хайловска, Сошнин дежурил снарядом лома, линейной милиции, за железнодорожным мостом, где шло массовое гуляние по случаю Дня железнодорожника. Скошенные загородные луга, пожелтевшие ивники, побагровелые черемухи да кустарники, уютно опушившие старицу вейки, в одни гуляний или, как их тут именовали, пятников, надо понимать, пикников, загаживали. Прибрежные кустарники, ближние деревья сжигали в кострах. Иногда от возбуждения мысли подпаливали стога сена и радовались большому пламени. Разбрасывали банки, тряпки, набивали стекла, сорили бумагой, обертками фольги, полиэтилена, привычные картины культурно-массового разгула на лоне природы. Дежурство выдалось не очень хлопотное. Против других веселящихся отрядов, скажем, металлургов или шахтеров, железнодорожники, издавна знающие высокую себе цену, вели себя степенней, гуляли семейно, если кто задирался из захожих, помогали его угомонить и спрятать от милиции, чтоб не увезли в отрезвитель. Глядь-поглядь, от ближнего озера из кустов идет женщина в драном ситцевом платье, косынку за угол по отаве тащит, волосы у нее сбиты, растрепаны, чулки упали на щиколотки, парусиновые туфли в грязи. Да и сама женщина, чем-то очень и очень знакомая, вся в зеленовато-грязной тине. «Тетя Граня!» — бросился навстречу женщине Леонид. «Тетя Граня, что с тобой?» Тетя Граня рухнула наземь, обхватила Леонида за сапоги. «Ой, страм, ой, страм, ой, страм-то какой!» «Да что такое, что?» Уже догадываясь, в чем дело, но не желая этому верить, тряс тетю Граню Сошнин. Тетя Граня села на отаву, огляделась, подобрала платье на груди, потянула чулок на колено и, глядя в сторону, уже без рева, с давним согласием на страдания, тускло произнесла: «Да вот, снасиловали за что-то». «Кто? Где?» — оторопела шепотом. «Сломался, куда-то делся голос», — переспрашивал Сошнин. «Кто? Где?» — и закачался, застонал, сорвался, побежал к кустам, на бегу расстегивая кобуру. «Перестреляю!» Напарник по патрулю догнал Леонида, с трудом выдрал из его руки пистолет, который он никак не мог взвести срывающимися пальцами. «Ты что? Ты что?» Четверо молодцов спали накрест в размичканной грязи заросшей старицы. Среди ломаных и растоптанных кустов смородины, на которых чернели недоосыпавшиеся в затени спелые ягоды, так похожие на глаза тети Грани. Втоптанный в грязь синел каемкой носовой платок тети Грани. Она и тетя Лина еще с деревенской юности обвязывали платочки крючком, всегда одинаковой синенькой каемочкой. Четверо молодцов не могли потом вспомнить, где были, с кем пили, что делали. Все четверо плакали в голос на следствии, просили их простить. Все четверо рыдали, когда судья железнодорожного района Бекетова, справедливая баба, особенно суровая к насильникам и грабителям, потому как под оккупацией в Беларуси еще детем насмотрелась и натерпелась от разгула иноземных насильников и грабителей, ввалила всем четверым сладострастникам по 8 лет строгого режима. После суда тетя Граня куда-то запропала, видно, и на улицу-то стыдилась выходить. Леонид отыскал ее в больнице. Живет в сторожке. Беленько тут, уютно, как в той незабвенной стрелочной будке. Посуда, чайничек, занавески. Цветок Ванька мокрый олел на окне, геранька догорала. Не пригласила тетя Граня Леонида пройти к столу. Точнее, к большой тумбочке, сидела, поджав губы, глядя в пол, бледная, осунувшаяся, ладошки меж колен. «Неладно мы с тобой, Леонид, сделали». Наконец подняла она свои ни к месту и ни к разу так ярко светящиеся глаза. И он подобрался, замер в себе. Полным именем она называла его только в минуты строгого и непрощающего отчуждения, А так-то он всю жизнь для нее Леня. Чего неладно? Молодые жизни погубили. Такие 40 им не выдержать. Выдержат, уж седыми мужчинами сделаются. А у их, у двоих-то, у Генки и у Васьки дети. Один от у Генки уж после суда народился. Тетя Граня, они надругались над тобой, надругались над сединами, над твоими. Ну так чё теперь, убыло меня? Ну поревела бы, обидно, конечно. Да разве мне привыкать? Чичи, бывало, свалит в кочегарке. Ты извини, что про такое говорю, ты уж большой. Милиционером служишь. Всякого сраму по норке нахлебался и нанюхался, небось. Чичи не дашься, физкультуру делает. Схватит лопату, и ну меня вокруг кочегарки гонять. Эти поганцы обмуслякали, в грязи изваляли. Отстиралось бы. И стали они избегать, бояться друг друга. Но как избежишь-то насовсем в таком городке, как Вейск? Здесь жизнь идет по кругу, по тесному. Задолго еще до того, как увидеть друг друга, они чувствовали неизбежность встречи. Внутри Леонида не то чтобы все обрывалось. В нем все скатывалось в одну кучу, в одно место, останавливалось под грудью в тесном разложье. Он еще задаль расплывался в улыбке и, чувствуя ее неуместность и нелепость, не в силах был совладать со своим ртом, убрать улыбку с лица, сомкнуть губы. Она была и защитной маской, и оправдательным документом, приклеенным к лицу словно инвентарная печать, приляпанная ляписом на заду казенных подштанников. Поймав его взгляд, тетя Граня опускала глаза и бочком-бочком проскальзывала мимо, в сером старом железнодорожном берете, с невыленившей отметкой ключа и молота, в старой железнодорожной шинели, в стоптанных башмаках. Все это, догадывался Леонид, тете Грани отдавали донашивать подружки и товарки, которые из больницы отправлялись туда, где не нужна форменная одежда. Туда еще не проложены рельсы. «Доброе утро!» — хоть утром, хоть днем, хоть вечером роняла тетя Граня на ходу. Сошнин чувствовал, что если б не природная деликатность, тетя Граня не поздоровалась бы с ним вовсе. И всякий раз, пришибленный, как гвоздь, по шляпку, вбитый в тротуар, с резиновой улыбкой на лице, он хотел и не мог побежать следом за тетей Граней и кричать, кричать на весь народ. «Тетя Граня, прости меня, прости нас!» «Доброе утречко! Здоровеньки булы!» Вместо этого выдавал он шутливо, работая под тропуньку со штепселем, ненавидя себя в те минуты и украинских неунывающих юмористов, всех эстрадных словоблудов, весь юмор, всю сатиру, литературу, слова, службу, свет белый и все на этом свете. Он понимал, что среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит постигнуть малодоступную, до конца никем еще не понятую и никем не объясненную штуковину, так называемый русский характер, приближенно к литературе и, возвышенно говоря, русскую душу. И начинать придется с самых близких людей, от которых он почему-то так незаметно отдалился. Всех потерял. Тетю Лину и тетю Граню, собственную жену с дочерью, друзей по училищу, приятелей по школе. И надо будет прежде всего себе доказать и выявить на белой бумаге, а на ней все видно, как в прозрачной ключевой воде, обнажиться до кожи, до неуклюжих маслаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания, которое догадываться начал Сошнин, и движет творчеством. Оно и есть его главный секрет. Как это трудно! И сколько мужества и силы надо, чтобы мыслить и страдать все время, всю жизнь, без перекура и отпуска, до последнего вздоха. Может быть, объяснит он в конце концов хотя бы самому себе, отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу, инвалиду войны и труда. Готовы последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть сквартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату. Вольно, куражливо, удобно живется преступнику средь такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется. Добрый молодец, 22 лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек. Сошнин патрулировал в тот день по центральному району, попал на горячий след убийцы, погнался следом на дежурной машине, торопя шофера. Но молодец-мясник ни убегать, ни прятаться и не собирался. Стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое, охлаждается после горячей работы. В спортивной курточке канареечного или, скорее, попугайного цвета, красные полосы на груди. «Кровь», — догадался Сошнин. Руки вытер о куртку, нож под замочек на груди спрятал. Граждане шарахались, обходили измазавшего себя человеческой кровью артиста. Он с презрительной усмешкой на устах долижет мороженое, культурно отдохнет, стаканчик уже в наклон, деревянной лопаточкой заскребает сласть и по выбору или без выбора, как душа велит, зарежет еще кого-нибудь. Спиной к улице на пестром железном перильце сидели два кореша и тоже питались мороженым. Сладкоежки о чем-то перевозбужденно переговаривались, хохотали, задирали прохожих, вязались к девчонкам, и потому, как дрыгались куртки на спинах, катались бомбошки на спортивных шапочках, угадывалось, как они беспечно настроены. Мяснику уже все нипочем, брать его надо сразу намертво. Ударить так, чтоб, падая, он ушибся затылком о стену. Если начнешь крутить среди толпы, он или дружки его всадят нож в спину. На ходу выскочив из машины, Сошнин перепрыгнул через перила, оглушил о стену Кеннеря. Шофер за воротники опрокинул двух весельчаков с перилец, придавил к сточной канаве. Тут и помощь подоспела. Поволокла милиция бандитов куда надо. Граждане в ропот. Сгрудились, сбились в кучу. Милицию в кольцо взяли, кроют почем зря, не давая обижать бедных мальчиков. «Что делают? Что делают, гады, а?» Трясся в просторном пиджаке выветренный до костей человек, в бессилии стуча инвалидной тростью по тротуару. «Ну, легавые! Ну, милиция! Эка она нас бережет!» «И это средь бела дня, средь народа! А попади-к им туда!» «Такой мальчик, кудрявый мальчик, а он его зверюга головой об стену!» Сошнин тер к носу, но потрясенный шофер, недавно работающий в милиции, не выдержал. «Попались бы вы этому кудрявому мальчику! Он бы вам запросто укоротил и языки, и жизнь!» В отделении как раз красил стены давно уже вышедший на заслуженный отдых, но от нужды прирабатывающий к пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев, переколовший ножом фашистов больше, чем его дед, поморский рыбак, острогую рыбы. «За что ты убил людей, змеёныш?» — усталым голосом спросил он Кеннеря. «А Харе не понравились», — беспечно улыбнулся тот ему в ответ. Старый вояк и не выдержал, схватил убийцу за горло, свалил на пол. Едва отобрали добромолодца, который вопил на целый квартал. «Больно! Не имеешь права! Ой, отпусти! Отпусти!» И потом невинно лупил глаза на следователя. «Неужели меня расстреляют? Вышка? Я ж не хотел!»